14 уголовных дел по фактам контрабанды пиломатериалов в Китай возбудила читинская таможня. Пресечена деятельность 4 преступных групп, организовавших вывоз за границу 44 тысяч кубометров сосны и лиственницы. Оперативно-розыскные мероприятия таможенники проводили совместно с сотрудниками Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте и управления ФСБ России по Забайкальскому краю. Как рассказал заместитель начальника читинской таможни Алексей Рожнов, преступные группы создали граждане КНР совместно с гражданами России. Граждане Китайской Народной Республики заключали внешнеторговые контракты с китайскими партнерами на поставки пиломатериалов из России в Китай, финансировали преступную деятельность групп и распоряжались товаром. Предприниматели из России привлекали различные фирмы в Забайкальском крае и Бурятии для участия в незаконном экспорте пиломатериалов, скупали незаконно заготовленную древесину и с помощью фиктивных документов придавали товару законный вид. В ходе обысков, проведенных в офисах фирм, пунктах приема и отгрузки пиломатериалов, а также в местах проживания членов преступных групп, были изъяты документы, денежные суммы, печати различных юридических лиц, компьютеры и сотовые телефоны, дериваты, лапы медведя, а также легковой автомобиль. Сотрудники таможни установили, что при экспорте пиломатериалов в качестве документов, подтверждающих их приобретение, предприниматели представляли в таможню фиктивные договоры купли-продажи, поставщики, указанные в договорах, не осуществляли продажу пиломатериалов. По факту контрабанды стратегически важных ресурсов в отношении 4 преступных групп возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 226 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов – деяния, совершенные организованной группой. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. В отношении отдельных лиц, занимающихся контрабандой пиломатериалов, возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 226 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов. Проводится расследование.